С заклинаниями, да, с остальным, нет. Это работа артефактора, а я, если ты позабыл, Зельевар, нет, не позабыл, но с твоими талантами от тебя всего ожидать можно. Ладно, артефактора я найду. Есть еще идеи? И что там с щупальцами и зубами? Морская ведьма и ее слуги. Это из магловского мультфильма. Мы потом сможем сходить посмотреть. И да, идеи есть. Для проекта все равно же планируется построить систему бассейнов. Так вот, для взрослых мультяшные герои не подойдут. Но если воссоздать их на территории, отведенной для детей. И вот еще, во всех аквапарках на полу плитка или специальное покрытие, а хорошо бы сделать песок, как на настоящем пляже. Только такой, чтобы к телу не лип и в бассейн не сыпался. Можно зачаровать и обработать специальным зельем, кивнул Северус. Отличная идея, Питти. Главное, оригинально и вполне выполнимо. И еще хорошо бы сделать бассейн с холодной водой. У Макглав есть любители моржевать, а соответствующих развлечений для них нет. Если декорировать такой бассейн под, скажем, Арктику, айсберги там всякие, белые медведи на льдинах, особенно удачно, если это тоже можно будет сделать с помощью какой-нибудь иллюзии, ну, чтобы даже случайно никто не зашибся. Петуния поймала на себе восхищенный взгляд Майкла и смутилась. Несмотря на то, что неустанно контролировавший строительство бассейна Майкл бывал у Малфоев регулярно, в последние полтора месяца видеться им не доводилось, и Петуния вдруг поняла, что не просто рада встрече, она соскучилась. Соскучилась по его улыбкам, шуткам, смешным рассказам из категории «Волшебник учится и строит свой бизнес в мире Макглав». Более того, она вдруг осознала, что сама рядом с ним и улыбается чуть шире, и смеется чуть громче, чем следовало бы. Это ее напугало. Заполошно оглядевшись, не заметил ли кто, она столкнулась взглядом с Северусом. Тот загадочно усмехнулся и подмигнул, и Петуния почувствовала, как ее щеки заливаются румянцем. Что, на что он намекал этим подмигиванием? Северус крайне проницателен. Может, он что-то заподозрил? А что, собственно, значит заподозрил? Подозревать можно, когда делается что-то низкое и недостойное, может, измена. Мерлин, какая еще измена? С Северусом у нее близких отношений нет и совершенно точно никогда не будет. О какой близости может идти речь, если из двоих ни один ничего подобного не желает? Северус стал скорее любимым братом, заменившим, так и не ставшую из-за обиды разногласий хорошей сестрой, Лили. У них было все: доверие, уважение, взаимопонимание. Все, кроме притяжения. При взгляде друг на друга не мелькало даже крошечной искорки, позволявшей надеяться, что со временем их отношения смогут перерасти, если не в страсть, то хотя бы во влечение. А Майк, Мерлин, как же все сложно. С облегчением отметив, что нарцисса и дети снова отправились купаться, а мужчины увлеченно обсуждают требования к будущему артефакту, Петуния взяла себя в руки и задумалась. Она и сама не заметила, как круто изменилась за последние месяцы ее жизнь. С сожалением пришлось признать, что ее с подругами пути расходятся. Она куда увереннее чувствовала себя среди волшебников, не хотела больше лгать про уехавших дизайнеров и объяснять, откуда у нее эксклюзивные наряды. Встреча Рождества в Малфой-Миноре стала событием, заставившим ее окончательно понять, возврата к прошлому быть не может. И, наверное, дело было все же не в Майкле. Именно сейчас, встретив здесь самый любимый праздник, она в полной мере поняла, что волшебники действительно совершенно особенные люди. Если бы ей в детстве, когда она так ждала чуда, удалось увидеть не странные фокусы Лили, а хоть что-то подобное, ну хоть какую-нибудь мелочь, крупную снежинку, превращающуюся в крохотную фею с хрустальным колокольчиком, или маленького Санту, пролетающего по залу на своих санях, глядя, как изящные копытца оленей стучат по воздуху, выбивая сияющие искры, она и на секунду не усомнилась, что в создании некоторых макглавских мультфильмов волшебники принимали самое непосредственное участие. Кстати, о мультфильмах и волшебниках. Петуния нахмурилась, старательно не давая ускользнуть посетившей ее мысли. Взглянув на увлеченных беседой мужчин, она нетерпеливо качнула головой. А ведь отличная же идея. Нужно обязательно обсудить ее с Северусом. Северус с интересом наблюдал за Майком и Петунией. Они друг другу явно симпатизировали, и это следовало обдумать. Нет, в их поведении не было совершенно ничего предосудительного, даже наоборот. Петуния, похоже, предъявляла к себе чересчур жесткие требования, а Барнс никогда бы в жизни не позволил себе даже мысли о романе с женой приятеля. Вот только ни малейшего представления о реальных обстоятельствах, сведших Северуса и Петунию вместе, он не имел. Разговаривать с Майком, посвящая его во все тонкости ситуации, было рано, но на заметку взять стоило. Питти, молодая женщина, и она не должна хоронить свое счастливое будущее по прихоти директора. Да и сам Северус не собирался следующие 10 лет жить монахом. За время совместной жизни у них с Петунией сложились прекрасные отношения, но это были отношения брата и сестры, а не мужа и жены. Ни один не видел в другом сексуального партнера, и изменить это вряд ли когда-нибудь удастся. С Барнсом же у Петунии появлялся реальный шанс на личное счастье. Северус достаточно хорошо знал обоих, чтобы без сомнений утверждать, они прекрасно подходят друг другу. С Майклом Барнсом он сошелся в конце третьего курса. Теплым майским деньком Майк отыскал скрытое от посторонних взглядов уютное местечко, отлично подходящее для занятий. Правда, долго наслаждаться тишиной и одиночеством ему не удалось. Примерно через полчаса туда явился Северус Снейп, оказавшийся крайне недовольным, что их слили место кем-то занято. Северус злился, Майкл уперся. До драки дело не дошло по чистой случайности, а точнее потому, что Майкл легко умел идти на компромисс, а Северус не хотел выслушивать от Лили очередную порцию нравоучений. В конце концов договорились, что как только придет Лили, Майкл уйдет, оставив место законным хозяевам. Но Лили в тот день так и не появилась. Она позабыла о встрече, увлекшись болтовней с сокурсницами. С некоторых пор она вообще часто забывала о Северусе. Постепенно место, которое когда-то было местом Северуса и Лили, стало местом Северуса и Майкла. Они сдружились настолько, насколько вообще могли сдружиться мадглорожденной выскочкой и будущий пожиратель смерти. Не сказать, что, кроме любви к учебе, у них было много общего. Северус горел желанием творить, экспериментировать, постигать самые тайные области волшебства, хоть бы и запретного. Майкл не был особо одаренным волшебником, но отлично умел сочетать магловские идеи с возможностями, которые предоставляло владение магией. Наладившиеся отношения, с общего молчаливого согласия не афишировались. Оба были достаточно умны, чтобы понимать, дружбу с еще одним грязнокровкой слизеринцы не оценят и Снейпу не простят. К тому же сам Северус почему-то очень долго пребывал в уверенности, что Лили смертельно обидится, узнав, что у него появился еще один друг, а обижать ее Северус ни в коем случае не хотел. Но это все-таки произошло, и именно Майк стал тем человеком, который помог пережить этот разрыв менее болезненно. Недолюбливая Лили, он все равно не пытался обесценить ее былую дружбу с Северусом, и Снейп был ему за это благодарен. А еще Майкл был единственным человеком из его окружения, кто не бредил идеями Волдеморта и не стремился пополнить число его соратников. Впрочем, маглорожденному Барнсу это и не светило. Называть их взаимоотношения дружбой Северус не решался и смотрел на них скорее как на взаимовыгодное сотрудничество. Майкл скрашивал его досуг, Северус по возможности оберегал его, тщательно следя, чтобы когтевранец даже случайно не попал под раздачу от пожирателей неофитов. Как именно их отношения расценивал Майкл, Северус никогда не спрашивал, но примерно с середины шестого курса оберегать свою тайну они стали вполне осознанно. Разговор на эту тему они завели только один раз, поняв друг друга буквально с полуслова. Северус интуитивно чувствовал, что если они спалятся перед слизеринцами, это будет полбеды, но вот если об их общении пронюхает директор. Но, несмотря на предосторожности, Дамблдор, видимо, все же что-то заподозрил и попытался с помощью мародеров втянуть Барнса в ряды воинов света. Впрочем, здесь директора ожидала полная фиаско. Нейтральный по своим взглядам Майкл относился к тем людям, в которых поведение и чувство юмора гриффиндорской четверки не вызывало ничего кроме отвращения. Как бы там ни было, а на когтевран распределяющая шляпа отправила Барнса не зря. Ему хватило ума держаться подальше и от пожирателей, и от фениксовцев, тогда как сам Северус умудрился связаться и с теми, и с другими. До известной степени Майклу повезло. О затеях слизеринцев его предупреждал Северус, а мародеры, даже после отказа от их общества, трогать его не решались. Все же нападение гриффиндорцев на маглорожденного было не той рекламой, которая требовалась делу света, и они, видимо, надеялись, что рано или поздно змеи сделают за них всю грязную работу. После того, как Северус нежданно-негаданно сделался профессором в Хогвартсе, и без того редкие встречи совсем прекратились. Майк изо всех сил пытался в условиях экономического кризиса удержать на плаву свой бизнес. У Северуса между уроками, дежурствами, отработками, подготовкой учебных планов, Проверкой ученических работ и приготовлением зелий для больничного крыла просто физически не оставалось времени ни на что, кроме сна. Впрочем, на сон его тоже почти не оставалось. И вот теперь, как только представился удобный случай возобновить общение со старым приятелем, Северус немедленно им воспользовался. Он вообще не имел привычки разбрасываться подвернувшимися возможностями. Идея с новым бизнесом посетила его почти случайно и захватила целиком. Это был великолепный шанс не только основать дело, сулящее в самый короткий срок обеспечить будущее и его, и Петунии, и мальчиков, но и отличная возможность взять в партнеры людей, которым он может полностью доверять. В том, что Майк по достоинству оценит перспективы и ухватится за шанс обеими руками, Северус ни минуты не сомневался. Теперь же, учитывая взаимную симпатию между Петунией и Майком, все могло сложиться еще лучше. Северус искренне привязался к своей необычной семье и бросать мальчиков и не совсем жену на произвол судьбы в любом случае не собирался, но вот если бы удалось обеспечить Петунии счастливое будущее со своим другом, все стало бы совсем замечательно. Будущий доходный бизнес, в который брать чужих совершенно не хотелось, мог стать семейным. Нет, разумеется, давить и подталкивать он никого не станет, но вот дать возможность познакомиться поближе и самим решить, что им нужно. Пожалуй, попросить Майка помочь Питти подготовиться к поступлению в университет будет вполне подходящим предлогом для более тесного общения. Вечером, когда Петуния сама заглянула к нему в комнату и предложила поговорить, Северус даже не сомневался, что речь пойдет о Майке. Ошибся. Никакого отношения к Барнсу разговор не имел. Выслушав посетившую Петунию идею, он по достоинству оценил ее изобретательность и вынужден был признать, что ему ничего подобного никогда бы в голову не пришло. Уже через пару дней под предлогом внести разнообразие в каникулы все отправились в кино, прихватив с собой и Малфоев. И, конечно же, с легкой руки Петунии, дружной компании пришлось смотреть «Меч в камне». И Драко, и старшие Малфой пришли в полный восторг от этого развлечения. Но Люциус не был бы самим собой, если бы сразу не смекнул, куда ветер дует. Уже на выходе из кинотеатра он придержал с ней поза плечо. «Север, а знаешь, сильно мне кого-то этот развеселый Мерлин напоминает. Ты нарочно это затеял?» «Разумеется. Подыграешь? Даже не сомневайся», — хищно оскалился Люциус. «К нам? Угу. Наверное, будет лучше, если все трое получат и пищу для размышлений, и возможность обсудить свои выводы без помех». Раньше, чем все уселись за обеденный стол, в общих чертах план представления был согласован. Дав мальчишкам полностью насладиться обсуждением и поделиться впечатлением от мультфильма, Люциус, перехватив красноречивый взгляд Северуса, поудобнее откинулся в кресле и, вроде бы ни к кому не обращаясь, задумчиво произнес: «А я-то все думал, с чего это маглорожденные, как идиоты, в рот нашему дорогому директору заглядывают. Север, как думаешь, это с его подачи такую замечательную сказочку сняли?» «Хм», — Снейп принял преувеличенно задумчивый вид, — «все может быть. Мультфильму-то уже лет 20, а Альбус у нас уже тогда числился и величайшим, и светлейшим, и председателем МКМ». И в самом деле, Малфой-старший со значением покивал. «А что, этакий чудаковатый добрый старец с седой бородой, улыбчивый и добродушный». Петуния тут же театрально ухватилась за сердце. «Ах, а я-то все думала, кого же он мне напоминает. И ведь самой-то даже в голову не пришло». Следующие несколько минут взрослые увлеченно проводили параллели и занимались сравнением неприглядных фактов из жизни обоих могущественных волшебников. Дети, сознавая, что их присутствие чисто случайно упустили из виду, напряженно прислушивались, стараясь осмыслить и запомнить непредназначенную для них информацию. Как бы там ни было, Мерлин и его ставленник не остановились перед убийством. Это же немыслимо, отправить полный корабль детей на корм рыбам. Жестко подвел итог Северус. Да, до такого, согласно истории, не опускались даже темнейшие из волшебников. Голос Люциуса был полон праведного гнева, и этим они с Дамблдором тоже удивительно похожи. Не суть важно, кого приносить в жертву, если все это делается ради некоего мифического общего блага. «Каких детей?» — испуганным шепотом спросил Гарри, совершенно позабыв, что надобно притворяться, что они не прислушиваются к ведущемуся разговору. «Я тебе потом объясню», — шикнул Драко. Взрослые очень натурально удивились, вдруг обнаружив, что дети все еще находятся рядом, и пустились в неохотные объяснения. «И что, совсем никто не спасся?» — расстроенно спросил Дадли, на которого история произвела почему-то особенно сильное впечатление. Только Мордрит, он один сумел выжить, вздохнула нарцисса. Мордрит, это тот, кем Северус и дядя Люциус ругаются. А почему? Я хочу сказать, что его хотели убить вместе с другими детьми, а он выжил и убил того, кто хотел убить его. И за это его стали считать плохим? Не совсем так, Гарри. Считается, что Мордрит совершил много нехороших вещей, но... Северус очень серьезно посмотрел мальчику в глаза, историю пишут победители. Очень часто события и причины, по которым они произошли, искажаются в угоду тем, кто находится у власти. Ходят легенды, что Мордрит с детства был злым и подлым ребенком. А это правда? Не знаю. Видишь ли, Гарри, правда или нет, но дети не растут сами по себе. Окружающие их взрослые играют ключевую роль в том, каким станет ребенок, когда вырастет. Если с детьми жестоко обращаться, то даже самый одаренный ребенок со временем может вырасти таким же жестоким и злым, какими были окружающие его взрослые. Например, темный лорд, который убил твоих родителей, Гарри. Он мог бы совершить много великих и славных дел, но ожесточился в детстве. Он вырос в приюте среди маглов. Окружающие его боялись и не понимали. Когда он пошел в Хогвартс, еще что-то можно было исправить, но каждое лето его отправляли обратно в магловский приют. Тогда шла война, на дома падали бомбы, люди вокруг гибли. Лорд, его тогда звали Томом Ридглом, видел все это и начал бояться смерти. А еще он видел, что волшебный мир в лице школьной администрации отворачивается от него, бросая на произвол судьбы. И он начал собирать сторонников, последователей, которые помогли бы ему сделать волшебников более могущественными и защитить их от маглов. Его изначальные идеи были хороши, но тогда никто, наверное, даже он сам, не представлял, как сильно его психика пострадала от пережитых ужасов. Через четверть века Том Риддл стал безумцем, стремящимся победить свой страх перед смертью, убивая других. В конце концов он сошел с ума и стал жестоким маньяком. Я не оправдываю его деяний, но этого не случилось бы, если бы нашлись люди, готовые его любить и защищать. А кто отправлял этого вашего Тома туда, ну где бомбили? Директором в то время был Армандо Диппет, и считается, что подобные решения принимал он. Но, насколько мне известно, подобные вопросы были в ведении Альбуса Дамблдора, его заместителя. А теперь этот самый Дамблдор, благодаря которому волшебный мир получил вместо гения безумного маньяка, считается величайшим светлым волшебником Британии. Он директорствует в школе, судит в Визингамоте, председательствует в Международной конфедерации. И ему все сошло с рук, шокированно спросил Дадли. Да, потому что если умеешь, то очень легко манипулировать понятиями, выдавая зло за добро. Так, например, называя Мерлина великим добрым волшебником, стараются не упоминать, что к гибели детей он имеет самое непосредственное отношение. То же самое и с Дамблдором. Ведь это так просто сказать, что ради общего блага можно причинить зло нескольким, зато, благодаря этому, хорошо будет всем остальным. Вот-вот, и у Дамблдора эти несколькие исчисляются уже не одним десятком, зло вставил Люциус. А дети среди них есть, уточнил напряженно о чем-то размышлявший Гарри. Среди них все есть, Люциус смерил сына и Гарри строгим взглядом, и я настоятельно советую вам помнить об этом, когда вы поступите в школу. Так, дорогие сэры, не кажется ли вам, что это совершенно неуместная тема для обсуждения с детьми, возмутилась нарцисса. Мы собрались здесь, чтобы приятно провести время. Прошу прощения, моя леди, Люциус галантно склонился, целуя ручку жены. Мы немедленно исправимся. Мальчишки, поняв, что больше ничего любопытного им услышать не доведется, поспешили покинуть общество взрослых, заявив, что желают поплескаться в бассейне. Оставшиеся в гостиной взрослые выразительно переглянулись, даже не пытаясь скрыть удовлетворенные улыбки. Сегодня Гарри впервые услышал о великом волшебнике Альбусе Дамблдоре, любящем намекнуть на свое сходство с Мерлином и не чурающимся сотворить зло ради осуществления своих планов. Можно было не сомневаться, что мальчики навсегда запомнят, что добрый дедушка без сомнения и сожалений принесет в жертву любого, в том числе и ребенка. Начало формированию образа Альбуса Дамблдора было положено. Когда ночью Северус вернулся в свою комнату, там обнаружился неожиданный гость. Гарри сидел на полу у камина, сосредоточенно глядя в почти прогоревшие угли, и по щелчку пальцев менял цвета пробегавших по ним всполохов пламени на зеленый, синий, фиолетовый. «Не спится?» Мужчина тихо присел рядом, стараясь сообразить, что могло привести к нему мальчика. В неурочное время Гарри приходил к нему исключительно редко и уж точно никогда ранее не пересекал порог его комнаты, не получив позволения войти. «Я тоже должен был вырасти сумасшедшим маньяком и убийцей, как ваш лорд». «Что?» Поначалу Северус опешил, и в его голове тут же заметались панические мысли, что они со своим представлением переборщили. Но кто же мог ожидать, что шестилетний ребенок проявит такую прозорливость, тут же связав полученные данные с собой, и придет к выводам, до которых даже они с Люциусом не додумались. «Почему ты так решил?» Северус постарался, чтобы его голос прозвучал как можно спокойнее. «Я очень люблю тетю Питти, она правда очень-очень хорошая, но я помню, как я жил до того, как ты появился. Меня обижали, и я злился все время, и я хотел, чтобы им тоже было плохо, и тете, и Даду, и мистеру Дурслю, а потом мистер Дурсль умер, и пришел ты, и мне стало намного лучше. Это я его убил, Мерлин с тобой, малыш?» «Нет, конечно, никого ты не убивал». Снейп схватил ребенка и прижал к себе покрепче. «Ты мне веришь?» Гарри неуверенно кивнул, а затем все же спросил. «Точно, совершенно точно, клянусь, как тебе в голову могло такое прийти? Дядя Люциус сегодня сказал, что когда детям плохо, из них вырастают убийцы. Я знаю, что меня отдали дяде с тетей, чтобы мне было плохо. Это директор меня им отдал. Да, да он. Откуда ты это знаешь?» «Я подслушивал». «Подслушивать ведь нехорошо, да?» Гарри смотрел на него очень серьезно, и Северус медлил, подбирая ответ. «С одной стороны, если сказать, что подслушивать хорошо, это будет не просто непедагогично, по сути, это будет ложью, ведь подслушивать действительно плохо. С другой стороны, и он сам, и Петуния этим занятием никогда не брезговали, и убеждать Гарри, насколько это отвратительно, было бы лицемерием, а лицемеров Северус ненавидел едва ли не больше всего в жизни. Гарри, если кто-то делится своими личными секретами с близким человеком, подслушивать действительно очень-очень плохо, а все остальное по ситуации. Иногда, даже часто, подслушивание можно приравнять к сбору полезной информации. И да, я тоже иногда подслушивал, что говорят другие люди, и однажды это привело к большой беде. Северус вздохнул, понимая, что признаться сейчас, поведав об истории с пророчеством и ее последствиях, невозможно. Гарри встрепенулся, с любопытством заглянув ему в глаза, и мужчина легонько потрепал его по волосам, пообещав: «Я тебе обязательно расскажу об этом, когда ты подрастешь». Что же касается самого подслушивания, накрепко запомни две вещи. Во-первых, иногда то, что тебе удается услышать от других, может больно ранить тебя самого. Не в прямом смысле. На твоем теле не появится ран, но для тебя могут стать слишком болезненными некоторые знания. И во-вторых, если ты услышал что-то, не предназначенное для твоих ушей, никогда не спеши делиться этим знанием с другими. Храни его для себя, хотя бы до тех пор, пока не сумеешь понять суть и сделать выводы. И я прошу, никогда больше не подслушивай наши с Питти разговоры. Обещаю, позже, когда ты станешь взрослее, мы сами тебе все расскажем и ответим на все вопросы. Договорились? Гарри кивнул и, немного подумав, все же спросил: «Северус, а ты можешь рассказать мне кое-что прямо сейчас? Это зависит от того, что ты хочешь узнать. Почему тетя Питти изменилась? Почему она не могла быть со мной такой же доброй раньше? Она боялась. Ты сам несколько минут назад сказал, что, когда тебе жилось плохо, ты боялся и все время злился. Петуния с Вернаном тоже боялись и тоже злились. На самом деле, для Питти все началось очень-очень давно, задолго до твоего рождения. Ты же знаешь, что твоя мама тоже была волшебницей, а твоя тетя совсем не умеет колдовать, и несколько случаев напугали ее еще в детстве, ведь она не могла защититься и не понимала, что происходит. И я тоже ее пугал, ну, когда мы были детьми, а потом много чего еще было. Значит, она тоже могла вырасти убийцей?» Кажется, этот вопрос никак не давал мальчику покоя. «Гарри, не каждый ребенок, который несчастлив и боится, вырастает монстром. Здесь много чего должно сойтись. Психологические травмы, дурная наследственность, влияние окружающих. Если ты боишься стать таким же, как темный лорд, то не бойся, ты совсем другой. И еще, его никто не любил, а тебя любим мы все. И я, и Дадли, и твоя тетя. Ты веришь, что мы тебя любим?» «Конечно, верю». Гарри разулыбался и, поуютнее устроившись в объятиях, вдруг зевнул. «Кажется, кому-то пора спать. Встав, Северус пересадил мальчика на диван и вдруг подмигнул. «Хочешь, я принесу тебе горячего шоколада для сладких снов?» Гарри обрадованно закивал и зевнул еще раз. Когда через 5 минут Северус вернулся в свою комнату с 2 большими кружками, Гарри уже сладко спал, растянувшись на диване. Накрыв его пледом, Северус, прихватив 2 кружки, направился в комнату Петунии. Им было что срочно обсудить. Глава 15. По совету Северуса Петуния сама поговорила с Гарри об их прежних отношениях, привела несколько примеров из своей жизни и объяснила, скольких трудов стоило Снейпу избавить ее от страха перед волшебством. Гарри отнесся к рассказанному очень серьезно, все обдумал и неожиданно загорелся желанием стать не только зельеваром, но и менталистом, чтобы лечить всех от страхов. Еще большей неожиданность стало их с Дадли совместное требование заказать громадный постер с изображением мультяшного Мерлина. Повесили мальчишки его на самом видном месте в своей комнате. На вопрос, зачем, оба только совершенно по-снейповски хмыкали и отвечали, чтобы о корабле с детьми не позабыть. Каникулы пролетели незаметно. Дети развлекались, взрослые строили планы и распределяли обязанности. Петуния тихо радовалась и тому, что Майк поможет ей подготовиться к поступлению в университет, и тому, что первые разговоры с Гарри на трудные темы прошли гораздо легче, чем она ожидала, и тому, что, вопреки опасениям, перед Рождеством удалось избежать неприятных сюрпризов в школе. Накаркало. Тревожные артефакты сработали аккуратно день рождения Снейпа. Северус влетел в кухню, когда Петуния, напивая себе под нос, готовила для него праздничный обед. Петти, у мальчиков сработали артефакты, у обоих. Женщина испуганно ойкнула, едва не выпустив из рук миску со взбитыми сливками. Быстро в школу. Северус взмахнул палочкой, превращая ее домашнее платье в приличный брючный костюм. Пальто они натягивали уже на полпути к калитке. Любопытно галдящие одноклассники Гарри и Дадли заполнили весь коридор. Учителя, желая узнать, что произошло, высовывались из соседних классов и, едва сдерживая любопытство, с сожалением прятались обратно. Беззаботно болтающие в коридоре ученики не выглядели испуганными, их жизням и здоровью явно ничто не угрожало, а значит, и покидать свое рабочее место другие преподаватели права не имели. В этом отношении порядки в школе были строгими. Ворвавшись в класс, Северус и Петуния застали странную сцену. Всхлипывающего Гарри, крепко прижимавшего к себе горшок с растением, Дадли, стоявшего рядом с братом и успокаивающе поглаживавшего его по голове, и забившуюся в угол учительницу мисс Стемпль. Одной рукой мисс Стемпль держала указку, выставив ее перед собой как шпагу, другой сжимала портфель, прикрываясь им как щитом. «Что тут происходит?» — рявкнул Северус, как всегда решивший, что лучший способ защиты — это нападение. И так было ясно, что Гарри снова что-то вычудил. «Ваш ребенок под видом растения принес в школу монстра. Его нужно на опыты сдать», — взвизгнула учительница. «Это не монстр», — всхлипнул Гарри, виновато покосившись на Северуса. «Кого сдать на опыты? Растение или ребенка?» Нехорошо прищурившись, уточнила Петуния. «Обоих», — выкрикнула мисс Стемпли, внезапно осмелев, ринулась к ученику. «Остолбени», — Снейп небрежно махнул палочкой и, переведя взгляд на горшок с растением, тяжело вздохнул. «Живо рассказывайте, что тут произошло, и почему она объявила твою пекинскую капусту монстром», — добавила Петуния. «Петти, это не пекинская, это китайская жующая капуста, и мне очень хотелось бы узнать, как она здесь оказалась». «Я не нарочно», — Гарри снова всхлипнул, — «мы ее тебе в подарок на день рождения выращивали. Нам еще в сентябре задали самостоятельный проект по этим полезным растениям», — объяснил Дадли. «Гарри, капуста досталась, мне морковка, а сегодня мы должны были принести то, что выросло, и рассказать о пользе нашего растения для этого для хозяйства». Северус припомнил, что осенью мальчишки действительно носились с какими-то семенами, и как Петуния возила их в магазин за землей и горшками, а ему самому пришлось отвечать на кучу вопросов о волшебных удобрениях. «И вы с Гарри решили, что волшебный растительный хищник самое то для сельского хозяйства нашей благословенной Британии?» — не удержал ехидство Северус. «Да нет же, я посадил 2 семечка. То, что мы с тетей Петти купили, для проекта, а то, что тетя Цисси подарила, для тебя в подарок. А день рождения у тебя сегодня, и растение в школу нужно было принести тоже сегодня». Дадли кивнул, подтверждая слова брата, выдвинул свой горшок с морковкой так, чтобы его было лучше видно, и уточнил. «Мама нам дала пакеты, чтобы их упаковать. Ну вот, а мы торопились и перепутали. Та капуста, которую в школу нужно было принести дома, стоит в праздничной обертке, мы ее тебе хотели подарить после того, как из школы вернемся. А это здесь оказалось. Да, а потом мисс Темпль велела нам показать свои растения. Пока мы сегодня в школу шли, она, наверное, замерзла и выглядела очень грустной, даже листики съежились. А мисс Темпль ткнула в нее ручкой и спросила, почему она такая жухлая. Может быть, жухлая? Да, жухлая. А она, в смысле капуста, проснулась и откусила ее ручку. Да, вы бы слышали, как весело она хрустела пластиком. У нее отличный аппетит, гордо вставил Дадли, словно в подтверждение, что угощение пришлось ей по вкусу. Качанчик в руках Гарри сыто рыгнул и выплюнул металлический наконечник от стержня. Почти в этот же момент дверь распахнулась, и в класс с энергичным шагом вошел директор. «Позвольте узнать, что здесь происходит. Почему стоило мне отлучиться на 5 минут?» И секретарь сообщает, что, при виде учительницы, стоящей в самой нелепой позе из всех возможных, мужчина потерял дар речи. Ну да, застыв на бегу, с вытянутой указкой и распахнутым ртом, мисс Темпль выглядела по-идиотски. Северус обреченно вздохнула и, тихо пробормотав, «С днем рождения меня!» ткнул в сторону директора палочкой. «Остолбени, облевеет!» участливо спросила Петуния. «Не поможет, я так понимаю, это представление весь класс видел, значит снова убеждать придется, а еще нужно придумать, почему мы вообще здесь оказались, а давай-давай скажем, что мы пришли за хомячком». «Каким хомячком?» «Домашним, ну тем, который залез в качан. Мы же не можем сказать, что ручку съела капуста, значит пусть это будет хомяк, или морская свинка». Северус оценивающе оглядел капусту. «Не поместится, а ты ее не очень большой сделай, скажем, что она еще не выросла». «Да, и наколдуй Гарри нормальное растение, должен же он получить 5 за свои старания». «Угу». Через секунду капуста вместе с горшком исчезла в безразмерном кармане пальто, а тетрадь Дадли превратилась в замечательный упругий качан пекинской капусты, листы которого весело обгрызала созданная из пенала Гарри морская свинка. «Finite incantatim, confundus». Директор и учительница отмерли и глупо завертели головами. «Мисс Темпль», голос Петуни извинел от возмущения, «как же можно так детей пугать?» «Да, животное забралось в пакет и случайно попало в школу, мы примчались сразу же, как только обнаружили пропажу. Так ведь безобидный же грызун, а не крокодил. А вы истерику устроили, учеников из класса выгнали. Гарри до слез довели. Как вам вообще пришло в голову, что качан капусты может что-то съесть?» Директор сердито нахмурился, сверля подозрительным взглядом подчиненную. «Вы меня что, из-за этого от важных дел оторвали? Она съела мою ручку», — возмутилась учительница. «Вы сильно в нее ткнули, и она защищалась», — насупился Гарри. «Это неслыханно, просто неслыханно», — разнервничался директор, бросавший косые взгляды на Северуса. Похоже, предыдущей встречи с мистером Снейпом он не позабыл. Тот в ответ холодно улыбнулся и приподнял бровь. «Ваша обязанность учить детей, в том числе и гуманному обращению с животными». «Вот-вот», — поддакнула Петуния. «А если после вашего возмутительного примера дети начнут тыкать в своих домашних питомцев чем ни попадя?» Мисс Темпль побагровела от гнева, но возражать и доказывать, что никакого животного здесь не было и в помине, не решилась. В конце концов, сейчас морская свинка действительно имелась, а настаивать, что растение может что-то съесть, прямой путь в психиатрическую клинику. «Да-да, именно возмутительно», — закивал директор. «У нашей школы прекрасная репутация, и демонстрировать детям жестокое обращение с животными совершенно недопустимо. А еще она хотела нашего ребенка вместе с растением и животным на опыты сдать», — мстительно нажаловалась Петуния. Директор, затравленно взглянув на ехидную усмешку Снейпа, рванул ворот рубашки, словно ему вдруг сделалось невероятно душно, и разразился новыми гневными речами, дав директору всласть поорать на подчиненную. Северус, холодно процедив: «Довольно, мы отправляемся домой. Надеюсь, ничего подобного более не повторится», — мягко подтолкнул жену к выходу. Он увидел достаточно, чтобы не сомневаться, что размышления на тему, сидело ли в капусте животное, станет последним, что будет волновать мисс Темпль в следующие пару недель. Из школы дети вернулись в кислом настроении, и Петуния тут же забеспокоилась. «Мальчики, что случилось? Возникли проблемы? Вас кто-то обидел?» «Да нет», — проворчал Дадли, — «наоборот, всем ужасно понравился устроенный училкой переполох и морская свинка, которая умеет лопать пластик. Тогда, почему вы такие недовольные? Будешь тут недовольным, вздохнул Гарри. Наши одноклассники рассказали об этом другим ребятам, и теперь нам в школе прохода не дают. Все спрашивают, сможем ли мы еще принести свинку в школу, чтобы она съела дневники и, по возможности, учительские журналы. Ну а вы чего ждали? Вырастили монстра, явили его миру, теперь наслаждайтесь славой, усмехнулся Северус и тут же поинтересовался. А поздравлять-то меня сегодня будут? Конечно, капуста уже у тебя, так что поздравляем. Сейчас принесем открытку и пойдем есть торт. Капусту вместо того, чтобы разделать на ингредиенты, решили оставить в качестве домашнего питомца. Хоть это и был подарок для Северуса, дети и Петуния прониклись к ней симпатией. Петуния таскала ей куски бекона и бифштексов, мальчишки делились печеньем и конфетами. Северус посмеивался, но время от времени закупал флоббер червей и лягушачьей печени чуть больше, чем требовалось. После каникул дни понеслись с какой-то невероятной скоростью. Петуния под руководством Майка поспешно освежала в памяти школьную программу, едва успевая приготовить обед и помочь мальчикам с уроками. До вступительных экзаменов оставалось всего несколько месяцев, а откладывать поступление в университет на следующий год ей не хотелось. К выбору будущей профессии Петуния подошла крайне ответственно и выбрала факультет экономики, справедливо рассудив, что уметь грамотно распоряжаться деньгами одинаково полезно и в магловском, и в волшебном мире, особенно в волшебном. Впервые расспросив Северуса и Люциуса о Гринготтсе, она просто ушам своим не поверила. Гринготтс, гордо именуемый банком, по сути своей был простым складом драгоценностей, при котором гоблины выполняли роль не банкиров, а охранников. Все, что они умели, это менять фунты на галлеоны, охранять сейфы и гордиться своим невмешательством в дела волшебников. Инвестиции, проценты, рента, похоже, они о подобных вещах даже не слышали. Сокровища лежали в сейфах мертвым грузом, и каждый, кто желал заработать на собственном капитале, должен был сам вертеться, как умеет. Петуния хотела уметь хорошо. Северус вне всяких сомнений был не просто талантлив, а гениален во многих областях, но эффективно распоряжаться деньгами так и не научился. У Люциуса дела с финансами обстояли куда лучше, и он явно имел врожденный нюх на прибыль, но, несмотря на прикладываемые усилия, продолжал плохо ориентироваться в магловском бизнесе. Так, например, он искренне не понимал, зачем покупать акции чужих компаний, и почему маглы вообще стремятся поделиться частью своего бизнеса с совершенно посторонними людьми. Для волшебников, по ее наблюдениям, вообще существовало только здесь и сейчас, то есть обмен товара на деньги и ничего более. Кредиты, рассроченные платежи, акции, долгосрочные инвестиции, лизинг, аренда, оптовые скидки были для них терминами странными и не вполне понятными. А вот для Петунии замужество за Вернаном, как оказалось, не прошло бесследно, и она уже сейчас, без всякого образования, могла точно сказать, как можно сэкономить на налогах, на чем получить хорошую скидку, и где просто взять в аренду то, что Малфой собирался покупать за полную стоимость. Майк был хорошо приспособлен к магловскому бизнесу, но на нем и так лежали все обязанности по строительству, и разбираться еще и с финансовой стороной у него не было ни сил, ни времени, а между тем дела у новой фирмы потихоньку пошли в гору. С тех пор, как строительство бассейна было завершено, Малфой Минор стал местом намного более оживленным. Люциус и Нарцисса то и дело приглашали гостей и устраивали вечеринки, вовсю подталкивая знакомых к решению вслед за ними обзавестись модной новинкой. Первый в волшебной Британии бассейн был построен с размахом. Малфой, и без того привыкшие выбирать все самое лучшее, превзошли сами себя, прекрасно понимая, что от того, насколько впечатляющим выйдет образец, напрямую будет зависеть успех начатого дела. Гости относились к идее с интересом и, раз попробовав непривычные развлечения, с удовольствием делились впечатлениями со знакомыми. Правда, и здесь без курьезных происшествий не обходилось. Так Гордиан Эйвери, не пожелавший надеть плавки, съехал по серпантину в традиционной мантии, в результате, плюхнулся в бассейн кулем, причем подол мантии у него почему-то оказался на голове, а на обозрении друзей очутился голый филей. Нижнее белье многие из представителей старых семей не жаловали. Неизвестно как, но об этом случае прознали очень многие, и впоследствии все желающие опробовать непривычное развлечение безропотно влезали в придуманные Нарциссы рекламные образцы плавок и купальников, потихоньку привыкая не только к новому досугу, но и к новой моде. Разнообразием развлечений волшебный мир своих обитателей не баловал. Стоит ли удивляться, что вскоре на компанию Магицай Акуэй обрушился шквал заказов. Северус работал как проклятый и не менее 100 раз на день поминал Мордрида, Моргану и противоестественные связи Гринделау с дементорами. Люциуса Малфоя он тоже костерил постоянно, ведь именно из-за его интриг вместе с желанной работой над созданием заклинаний на него обрушилась лавина хорошо оплачиваемых, но совершенно нежеланных в данный момент заказов на зелья. Понимая, что имя нужно делать, пока возможность сама идет в руки, Северус крутился, как белка в колесе, стараясь успеть все на свете. В марте к уже имеющимся делам прибавились и настойчивые просьбы от французской клиники, и ему пришлось согласиться на уговоры Гарри, позволив тому понемногу помогать с подготовкой ингредиентов. Правда, после того как Поттер из-за невнимательности и баловства перепортил кучу ингредиентов, он был не только отлучен от высочайшего искусства, но и получил наказание в виде запрета на посещение лаборатории до конца учебного года. Раскаиваясь и признавая, что наказан по справедливости, Гарри приложил все силы, чтобы больше не создавать проблем хотя бы в школе. Очередной визит Дингла пришелся на середину апреля, и Северус ему даже обрадовался. Нашелся наконец-то объект, на который можно было выплеснуть накопившиеся за последние месяцы усталость и раздражение. Удовлетворенно отметив про себя, что после столкновения с соседским автомобилем Дингл перестал накладывать чары от маглов, с ней подправил Малфою Патронуса. Явившийся на зов Люциус попытался было отбрыкаться, узнав, что в этот раз роль Гарри предстоит исполнять ему, но быстро сдался, признав, что не знает, что такое велосипед и как им пользоваться. Зато это знал Северус, постигший эту хитрую науку еще в далеком детстве. Ради создания достойного его фантазии железного монстра он даже не пожалел дорогой Дурсливской газонокосилки. Трансфигурированное трехколесное чудовище получилось замечательно устойчивым, тяжелым, дребезжащим и почему-то с бампером, на котором весело поблескивали острые, как бритва, лезвия. Правда, он оказался немного великоват для шестилетнего ребенка, но отвести душу хотелось невыносимо, и Северус был уверен, что справится. Выбравшись на соседнюю улицу, Снейп предвкушающе оглядел плоды своего труда и удовлетворенно вздохнул. «Беги, Люц, беги, как еще ни разу в жизни не бегал, и держи курс прямо на Дингла». Дав другу оторваться ярдов на 40, он налег на педали, и бывшая газонокосилка со страшным лязгом понеслась вслед за бегущим со всех ног лохматым очкариком. Снейп состроил самую зверскую гримасу, которая только могла появиться на лице Дадли, и еще поднажал. При соответствующих усилиях, да под горку, разгон вышел очень приличный. Гарри он нагнал аккурату ошалевшего Дедалуса Дингла, видимо, все еще не оправившегося после предыдущего стресса, вызванного встречей с автомобилем. Преследуемый проворно отпрыгнул, а Северус со всего разгона врезался в опешившего от их представления волшебника. Сбитый с ног мужчина, сложившись пополам и отчаянно размахивая руками, случайно зацепил Дадли, выдернув его при этом с сиденья, и сонную улицу тут же огласил истошный визг. «Мама, на меня напал маньяк!» Притаившаяся за дверью Петуния не заставила себя долго ждать и вылетела на крыльцо, размахивая очень натуралистично выполненным игрушечным ружьем. Больше никто насладиться спектаклем не успел. Дингл с перекошенным от ужаса лицом трансгрессировал, и единственное, что сам Северус успел рассмотреть достаточно четко, то, как он исчезает в вихре трансгрессии, а следом летят оторванные лоскуты его сиреневой мантии. Боязливо выглядывающие из-за своих заборов соседи застали уже совершенно ничем не примечательную картину. Громоздкий велосипед на лужайке, миссис Снейп, закрывающую за Гарри калитку, и энергично жестикулирующего Дадли, эмоционально рассказывающего матери, как они с братом удивились и испугались, когда кто-то слишком громко включил телевизор. Глава 16. Конец учебного года подкрался как-то незаметно. До последнего дня занятий оставалось меньше 2 недель, когда невыносимо серьезный Гарри явился к Снейпу с важным разговором. «Северус, скажи, ведь это плохо, когда дети учителя боятся». «Ну, это с какой стороны поглядеть», — хмыкнул Снейп, припомнив свое собственное преподавательское прошлое, и тут же насторожился. «С чего бы вдруг такие вопросы? А с какой можно?» «Можно со стороны учащихся». «Тогда да, не очень хорошо, потому что дискомфортно. А можно со стороны учителя. Если боятся, значит меньше шалят. Нужно же вас, обормотов, как-то в узде держать. А я думаю, это все-таки плохо. Вот у мистера Симмонса на уроках у всех поджилки трясутся. Даже у тех, кто домашнее задание сделал и все выучил. А он всегда хмурый и всем недовольный. Может, он просто устает, пожал плечами Снейп. Миссис Фенвик от вас сбежала после экскурсии в зоопарк. Нежная душа мисс Темпль не вынесла знакомства с твоей капустой. А сам мистер Симмонс вряд ли планировал в середине учебного года взваливать на себя руководство над целым классом малолетних раздолпем непосед. Но если он устал, ему нужно просто погулять и повеселиться, а не учеников пугать. Гарри был убежден в своей правоте. И когда же ему веселиться, если у него каждый день уроки? А ведь он еще и у других классов занятия ведет. И в каждом классе минимум 20 таких обормотов, как вы с Дадли, сидит. А вечером еще домашние задания проверять нужно. И на педсоветы ходить, и к итоговым контрольным готовиться. Да сложно ему, задумчиво протянул Гарри, видимо, несколько поколебавшись в своей уверенности. А повеселиться все же не помешало бы. Угу, кивнул Снейп, искренне полагая, что обсуждать больше нечего. Насколько он недооценил последствия, Северус понял, когда им с Петунией снова пришлось срочно явиться в школу. Явно паникующая женщина, представившись секретарем директора, сообщила, что произошло небольшое ЧП, и она в срочном порядке обзванивает родителей учащихся, чтобы те могли разобрать детей по домам. Поскольку ни один из артефактов у мальчиков не сработал, Северус с Петунией решили, что в этот раз Гарри ни при чем. Зря, разумеется, такой переполох без Поттера обойтись не мог. Зрелище, представшее глазам Северуса и Петунии, было, мягко говоря, неожиданным. По школьному двору носилась целая толпа, состоящая преимущественно из одноклассников Гарри и их родителей. Чинные, одетые в дорогие костюмы папы выглядели уставшими и основательно вспотевшими. То и дело то один, то другой из них останавливался и, уперев ладони в колени, пытался отдышаться, бормоча себе под нос ругательства. Мамы с растрепанными прическами и размазавшейся косметикой били пап по спинам и головам сумочками и кричали, чтобы те не отлынивали и ловили быстрее, и сами подавали пример, пытаясь поймать своих чад. Чада, получавшие от процесса искреннее удовольствие, хохоча да упаду, ловко уворачивались от родительских рук, лезли на турники и деревья, прыгали в клумбы, прятались в кустах сирени и жасмина, и убегали в школу, объединяя игру в догонялки с прятками. Высунувшиеся из окон дети свистели и гикали, подбадривая малышню и их родителей комментариями. Учителя глупо хихикали и не особо-то спешили вернуть учеников за парты. Дадли и Гарри видно нигде не было, но из-за левого крыла школы неслись невнятные выкрики, прерываемые раскатами дикого визга и хохота. Северус с Петунией двинулись туда, старательно избегая столкновения со снующими вокруг людьми. «Север, я ничего не понимаю. У мальчиков сегодня должна быть годовая контрольная по математике. Они вчера весь вечер готовились. И где мистер Симмонс? Он ведь должен следить за детьми. Не знаю. Давай сноча». Снейп умолк, поскольку за углом школы нашлись и дети, и преподаватель. Мистер Симмонс удобно расположился на толстой ветке дерева. Он подпрыгивал, почесывался, угукал, явно изображая из себя обезьяну, и что-то орал о том, что его окружают глупые приматы с умственными способностями гусениц. Пяток детей, среди которых были и Гарри с Дадли, хохоча во все горло, скакали внизу, копируя поведение учителя, и действительно больше всего походили на разыгравшихся обезьян. «Север, что происходит?» С трудом выдавила Петуния, глядя, как ее сын скачет и ухает, явно изображая шимпанзе. «Все, довели мужика», вздохнул совсем рядом прокуренный голос. Обернувшись, Петуния увидела школьного охранника, задумчиво почесывающего лысину и с интересом наблюдающего за представлением. «Мистер Картрайт», представился мужчина. «Да, мистер Картрайт, нам позвонили и сказали забрать детей. Ну как поймаете, так и забирайте», пожал плечами охранник. «Я вам мешать не стану. Что значит как поймаете? Что здесь вообще происходит? Да кто бы знал. Поначалу-то все спокойно было, а как урок начался, так минут через пять гляжу, мистер Симмонс из дверей выбегает, а за ним дети. Он хохочет и кричит, значит, на волю, в помпасы. Ну и они не отстают. Он орет, что они не дети, а стадо диких бабуинов. А им еще смешнее, это вы еще все самое интересное пропустили, как они тут все вместе диких изображали. Сейчас-то, видно, подустали малость, мужчина ненадолго задумался. Так о чем бишь я, а, ну да диких. Скакали они, значит, тут, скакали и ржали, как одержимые, но держались все вместе. А как родители за детьми прибывать начали, так кинулись кто куда и ну в догонялки играть. И откуда столько прыти взялось? Словно в подтверждение его слов мимо промчался радостно смеющийся ребенок, а за ним парочка взмыленных родителей. «Ну вот, о чем и говорю». Охранник кивнул в спину удаляющейся группе. «Вы это своего постарайтесь незаметно с двух сторон обойти, чтобы не спугнуть, а то тоже здесь носиться будете. У нас двое», — вздохнула Петунья, бросив на Северуса обреченный взгляд. Тот пожал плечами и, не спеша, двинулся к собравшейся под деревом группе. Мистер Симмон с дерева издал предупреждающий клич, и дети бросились в рассыпную. Гарри бодрым сайгаком поскакал в сторону спортивной площадки, постройневший после приема зелий Дадли принялся сноровисто карабкаться на дерево. «Питти, прикрой меня от охранника». Ловко выхватив палочку, Северус шепнул импедимента и почти тут же поймал в объятия свалившегося на него Дадли. Петунья облегченно выдохнула, Северус осторожно принюхался и грозно сдвинул брови. От Дадли шел едва ощутимый запах резиды и лимона. Петунья, заметив выражение его лица, запаниковала. «Северус, что происходит? Это опасно, мальчиков нужно обследовать, а вдруг они выяснят, что Гарри, она прикусила губу. Так, Питти, быстро ловим Гарри и забираем этих диверсантов. Вернемся домой, прибью обоих. Но, может быть, им нужна помощь, единственная помощь, которая им требуется, срочная и беспощадная порка». Он встряхнул за ворот икающего от смеха Дадли, и тот разразился новым приступом громкого хохота. «Особенно в этом нуждается вон та зеленоглазая катастрофа». Снейп кивнул в сторону весело прыгающего по клумбе Поттера. «Но ты же не станешь». «Конечно, не стану. Но, честно тебе скажу, очень хочется». Пока Петунья держала Дадли, Северус без особого труда поймал Поттера, наложив заклинание и на него. Через 5 минут они уже быстро шагали к дому, таща за шкирки смеющих мальчишек. «Север, может, ты все же объяснишь, что случилось?» – осторожно спросила Петунья, с опаской поглядывая на мрачного супруга. За все время совместной жизни таким сердитым она с ней по еще не видела. Веселящее зелье случилось, а я-то все гадал, куда еще один флакон мог запропаститься. «Но это же не опасно, почему у них такая реакция? Я же принимала это зелье, я помню». Ощущения были как после пары бокалов шампанского. Настроение поднялось, все казалось забавным. «Ну не превратилась же я в дикую и не ржала без удержу. Так ты пила обычное зелье, а это я на заказ для Зонка варил. У него не только концентрация в 100 раз сильнее, оно еще и здорово бодрит. Неудивительно, что родители детей поймать не могут. У них сейчас прыти в ногах, как у сайгаков. Ты хочешь сказать, мальчики, что не только зелье сами выпили, но и весь класс им напоили? Похоже на то. Нейтрализатор варить не буду. Подождем, когда отсмеются, тогда и узнаем, что они устроили и зачем». Петунья окинула детей сердитым взглядом и мысленно согласилась, что ремень им пошел бы только на пользу. Хихикать мальчишки перестали только к ужину. «Ну как, вас выпоротили и так осознали?» — ехидно поинтересовался Снейп, разглядывая виновато опущенные головы. «Не надо нас пороть, мы осознали», — промямлил Дадли, старательно избегая сурового взгляда матери. «Осознали и больше так не будем», — добавил Гарри, виновато хлопая честными-причестными глазами. «Гарри, ты можешь мне объяснить, зачем ты устроил переполох и сорвал годовую контрольную?» Северус перевел дух и призвал на помощь всю свою выдержку. «Разумеется, пороть он никого бы не стал, но хотя бы наорать хотелось нестерпимо. И зачем стащил у меня зелье?» «Я не стащил, я взял на время. Мне нужно было всего несколько капель, и контрольную срывать мы не собирались. Мы же не такие дураки, чтобы хотеть второй раз к ней готовиться. Просто ты сам сказал, что мистер Симмонс, наверное, устал, и я решил поднять ему настроение. Вот, мы хотели на перемене добавить ему немного зелья в чашку с чаем, и все. И сколько ты ему накапал?» «Это не он, это я», — повинился Дадли. «Гарри, даже в очках трудно отсчитать правильно. Я окапнул ровно 20 капель, как он и сказал. И, а потом мистер Симмонс вошел в класс, когда я ставил его чашку обратно на стол, и я с перепугу выронил флакон. Он разбился, и зелье разлилось. Да, и мы испугались, что мистер Симмонс обо всем догадается, и у вас будут неприятности». «Какая трогательная забота», — сердито прошипел Северус. «Северус, ну не сердись. Я правда ничего такого не хотел устраивать. И зелье собирался вернуть. Ну и что дальше было?» Петунья уставилась на мальчишек требовательным взглядом. «Пузырек разбился, и мы испугались. И я очень захотел, чтобы зелье испарилось. Оно и испарилось. Вот. А пузырек где? Да разбился же. А осколки они тоже того улетучились. Север, а почему артефакт не предупредил нас о колдовстве? Вероятно, потому, что оно было совершенно незначительным. Ну, подумаешь, высохла маленькая лужица, и исчезло несколько кусочков стекла. Никто этого даже не заметил. Мы больше так не будем, жалобно протянул Гарри. Правда, правда, мы ничего плохого не хотели, захныкал Дадли. Петунья с Северусом переглянулись и одновременно вздохнули. Пороть мелких оболтусов было жалко, оставалось терпеть. Слава магии, и в этот раз все обошлось благополучно. Мистера Симмонса сдали медикам. Те диагностировали стресс, переутомление и, как результат, нервный срыв. Дирекция школы оплатила ему лечение и месяц отдыха в одном из пансионатов западного побережья. Одноклассники мальчишек избавились от последствий буквально за пару часов. Дольше всех оно действовало именно на Гарри и Дадли, поскольку они оказались обрызганными, когда пузырек разбился и надышались парами больше других. Все остальные обитатели школы и вовсе ничего не заметили, решив, что их приподнятое настроение было вызвано неожиданным происшествием. Никому и в голову не пришло, что это реакция на разнесенные сквозняком остатки зелья. Северус и Петунья от такого поворота дружно выдохнули и возблагодарили небеса за то, что все позади. К счастью, учебный год закончился, и можно было смело строить планы на каникулы. Семилетие традиционно считалось важным событием в жизни любого мага, и Драко был первым из именинников, отметивших этим летом такую значимую дату. Его день рождения, безусловно, стал одним из самых незабываемых событий этих каникул. И дело было даже не в том, что компания друзей и товарищей увеличилась ровно вдвое, пополнившись Григом Гейлом, Винсом Крибом и Тианаттом, а в том, что Драко пожелал посетить Макгловский кинотеатр. Надежды Люциуса и Нарциссы на то, что, получив в подарок личную игровую площадку с бассейном и пиратским островом, их сын не захочет чего-то большего, оказались тщетны. А ведь скольких трудов стоило сохранить в тайне от пронырливых детей этот сюрприз. Несмотря на пассивное сопротивление взрослых, опасавшихся такой толпой отправляться к Макглам, Драко не сдался и настоял на своем. К счастью, даже привыкшие ко всему самому лучшему Малфой понимали, что вести малолетних волшебников и их ни разу в жизни не бывавших в кино родителей в самые модные кинотеатры Лондона – плохая идея, ограничились более или менее тихой провинцией. В итоге и народу не так уж много пришлось облевейтить и общение с полицией избежать. Да и штрафы, выписанные Эвроратом, оказались вполне гуманными. Дадли, ставший куда более активным, проявил большую изобретательность в выборе развлечений. На его день рождения в Малфой-Миноре собралась все та же компания, и он, пожелав познакомить новых друзей с еще одним развлечением Макгловского мира, просто предложил поиграть в войнушку. Гарри пояснил недоумевающим маленьким волшебникам, что теперь их шестеро, и они прекрасно делятся на две армии, а значит, нужно сражаться. Исторические рассказы о войне Алой и Белой Розы пришлись очень кстати. Тя, Гарри и Грег взялись воевать за Йорков, Винс, Дадли и Драко, за Ланкастеров. Петунья только за голову схватилась, наконец-то осознав, зачем мальчишки уговорили ее купить моток самой лучшей резинки. Знаменитый на всю магическую Англию Малфоевский дуб, согласно легенде, видавший самого Вильгельма Завоевателя, лишился нескольких крепких ветвей. Сделанные из них луки и рогатки произвели среди чистокровных наследников невероятный фурор. Самым крупным достижением обеих армий стало то, что все домашние эльфы с перепугу трансгрессировали во французское поместье, а все без исключения взрослые за два часа освоили бесполочковые репаро, противоэффинити инкантатим. Кстати, если кто-то наивно полагал, что все так просто закончится, то он глубоко заблуждался. До конца лета каждый раз, как только юные воины собирались все вместе, домовики с позволения хозяев дружно прятались, а взрослые убеждали своих чад переключить внимание на что-нибудь новенькое и в конце концов преуспели. Более крупные и сильные Дадли, Грег и Винс гордо присвоили себе звание вурдалаков, субтильные и шустрые Гарри, Драко и Тиа стали эльфами, и войнушка вышла на новый уровень. После того, как им довелось пережить два полномасштабных детских дня рождения, больше похожих на два локальных апокалипсиса, вступительные экзамены в университет показались Петунье сущей чепухой. Печалило ее только одно. Добившись цели, она лишилась возможности часто проводить время с Майком. За несколько месяцев Петунья привязалась к нему настолько, что теперь и представить не могла, как будет обходиться редкими встречами.